Глава 20. Их поглотила тьма. Ридли почувствовала, как рельсы пошли вниз, и вагонетка помчалась еще быстрее. Ветер трепал ее волосы, отбрасывая их на лицо. Наезжая на ржавчину и сколы на рельсах, колеса щелкали. Слыша эти звуки, Ридли стискивала зубы и молилась, чтобы и рельсы, и колеса выдержали. Ее друзья кричали. Они неслись под горку со скоростью света. Затем внезапно взмыли вверх и всех расплющило по стенкам ящика гравитацией. «Куда мы едем?» — проорал Тео. «Я не вижу!» — закричала ему в ответ Лейла. Картер был подозрительно тихим, но, может быть, подумал Ридли, он таким образом справляется с ужасом. «Уи-и-и-и!» — верещали близнецы. Волшебная вагонетка летела все дальше вниз. Ридли включила фонарик на коляске. Рельсы заблестели в его луче. Резкий поворот, и всех откинуло в сторону. Ридли почувствовала еще немного, и вагонетка на всей скорости упадет на бок. «Быстро откиньтесь в другую сторону!» — велела она. Колеса снова стукнули о рельсы, и Ридли облегченно вздохнула. Рельсы снова пошли вниз, и вагонетка опять начала набирать скорость. Неужели это никогда не закончится? Ридли думала, они быстро найдут выход, но вокруг проносилась лишь тьма. Узкий луч фонарика скользил по глубоким расщелинам, откуда вырывался холодный воздух, словно дыхание ледяного чудовища. «Ладно, ладно, я знаю, о чем вы подумали. Маловероятно, что неудачники до сих пор не вылетели в какую-нибудь заваленную камнями расщелину. Но слушайте, мы же так весело едем, а? Давайте поменьше думайте и крепче держитесь». Впереди послышался какой-то шум. Горка, по которой они продолжали лететь, становилась все круче и круче. Туннель начал заполнять странный свет. Холодный, синий. Ридли вытянула шею, пытаясь увидеть, куда же они едут. Туман мелкими каплями оседал у нее на ресницах. Где-то внизу появилось смутное сияние. Крики неудачников уже не могли заглушить шум падающей воды. Ридли прикусила губу, надеясь, что не отправила их всех прямиком в лапы смерти. Ей захотелось окликнуть друзей, попросить прощения, сказать, что она любит их. Но в этот момент вагонетка резко взмыла вверх. От перепада давления Ридли не смогла открыть рта. И тут, подскочив на ухабе, вагонетка вылетела наружу прямиком сквозь водяную завесу в самом конце туннеля. Девочку окатило холодом. Волосы ее мгновенно намокли и прилипли к лицу. Вода заполнила нос и рот. Ридли не чувствовала собственного веса и в первые секунды не могла понять, она все еще летит или уже тонет. Затем вагонетку внезапно тряхнуло так, что клацнули зубы. Широкие волны взметнулись дугой к самому небу, и вагонетка плюхнулась в озеро в паре метров от прибрежных скал. Прошло несколько секунд, прежде чем Ридли полностью осознала, кто она и где находится, после чего судорожно набрала полные легкие воздуха. Небо сияло ослепительной голубизной. Стряхнув волосы с лица, она позвала друзей. «Все в порядке?» Из-за спины донеслись нестройные стоны. «Кажется, да», — ответила Лейла. «Смотря что считать порядком», — охнул Тео. «Это было круто!» — радостно закричала Изи. «А можем прокатиться здесь еще раз?» — спросил Олли. «А ты как, Картер?» — позвала Ридли. «В норме». Ответ был настолько сухим и кратким, что все тут же поняли. Все совсем не в порядке. Ридли посмотрела вниз и заметила, что вода уже подобралась к подножке ее коляски. Волшебная вагонетка тонула. К счастью, и на этот случай у Ридли был план. Она схватила рукоятку еще одного рычага и с силой потянула его вверх. Боковые панели отлетели в стороны, и волшебная вагонетка превратилась в настоящий плот. «Хватайте скорее их!» — крикнула она друзьям. «Теперь это наши весла!» Все восхищенно уставились на нее. «Ребята, ловите их! Они же вот-вот уплывут!» — крикнула снова Ридли. Олли и Изи поймали панели и начали грести. К счастью, течение и так относило их в нужную сторону. «Ридли Ларсон!» — восхищенно воскликнула Лейла. «Как ты смогла построить такое?» Ридли хмыкнула. Она сама удивилась, что все рычаги и кнопки сработали, а несколько превращений черного ящика удались. Оглядываясь на водопад, она не могла поверить, что они не разбились на острых камнях у основания скалы. Казалось, это чудо или какой-то фантастический фокус, возможно, величайший из тех, что видел мир. «Очень тщательно», — ответила Ридли. Олли беспечно рассмеялся, продолжая грести. «Мне просто хотелось сделать что-то основательное. Я очень тщательно все продумала и очень тщательно собрала. На это ушло очень много времени». «Это, несомненно, твое величайшее изобретение», — согласился Тео. «Не могу поверить, что ты при этом смогла учесть все, с чем мы столкнулись сегодня». Лейла пораженно покачала головой. «Да уж», — сказала Изи, разворачивая плот к берегу, на котором уже были видны дома. «Ридли, ты и правда гений!» Ридли почувствовала, как ее щеки заливает краска. По привычке она чуть не ляпнула что-то резкое, только чтобы сменить тему и избавиться от лишнего внимания. Но просто улыбнулась. «Спасибо, Изи. Спасибо вам всем. Я ужасно рада, что все сработало». Когда они добрались до пляжа, усыпанного цветной галькой, и, позволю себе добавить, сделали это очень вовремя, Ридли оглянулась, чтобы посмотреть, как друзья сходят на берег. Отстегнув коляску, она заметила, что Картер не шелохнулся. Он так и сидел на краю, повесив голову. «Картер?» — спросила Ридли. «Ты в порядке?» «Я кое-что видел», — сказал он. «Там, у входа в пещеру». «Мы все много чего там видели», — сказала Лейла. «Но выбрались оттуда, и теперь мы в безопасности». «Мы не в безопасности», — ответил Картер. «И никогда не будем, пока не остановим его». Остальные замолчали, не зная, как утешить друга. Картер был в полном отчаянии. «Я видел его лицо», — добавил он шепотом. «Я знаю, кто он». «Ты видел Каллагана?» — спросила Изи. «Мы уже знаем, кто он», — добавил Олли. «Он Каллаган». Картер поежился, попытался оттянуть прилипшую к телу мокрую одежду. «Тот человек в плаще и цилиндре, который угрожал нам, мучил нас все эти месяцы. Его лицо — это мой дядя Проныра». «Погоди», — не поняла Лейла. «Кто?» В голове Ридли закрутились шестеренки. Маленькие события и странные совпадения вдруг начали выстраиваться в ясную картину и обретать смысл. Она выехала с мелководья на землю, чтобы лучше все обдумать. «Когда человек в цилиндре склонился надо мной, воротник плаща немного сдвинулся. Я увидел его глаза. Я узнаю их где угодно. Они смотрели на меня, когда я был совсем маленьким и не мог... или не хотел выполнять указания дяди. Эти глаза становились безжизненными, когда я предлагал остановиться, а сесть где-нибудь и жить нормально. В этих глазах вспыхивала радость, когда я быстро тасовал колоду. Эти глаза, это лицо, я никогда в жизни не забуду его». И Картер заплакал, спрятав лицо в ладонях. Лейла охнула. «Но этому должно быть какое-то объяснение. А что, если Каллаган с самого рождения Картера притворялся его давно пропавшим родственником», — произнесла задумчиво Ридли. Лейла выпучила глаза, беззвучно умоляя ее проявить сочувствие. Но есть времена, когда нужно сочувствие, а есть времена, когда нужно говорить правду. «В этом есть определенный смысл, ведь Каллаган появился в городе почти одновременно с Картером». Мальчик замотал головой, на щеках его выступили красные пятна. «Я в этом не виноват». «Я не это имела в виду», — резко ответила Ридли. «Мы знаем, что планы Каллагана касались мистера Вернона и его записной книжки с именами членов его волшебного круга. Я хочу сказать, мы уже знаем, что Каллаган умеет манипулировать людьми. Что если Картер... Что если той ночью, когда ты сбежал от него, что если он хотел, чтобы ты это сделал? Картер с недоверием покачал головой. Что если он гнался за тобой по тому депо, направляя тебя на конкретный поезд, именно тот, который остановится в минеральных скважинах? Взгляд Картера стал отрешенным. Что если он специально подстроил все, чтобы ты нашел мистера Вернона и волшебный магазинчик, и нас? «Как?» — спросила Лейла. «Как Каллаган мог сделать все это?» Ридли пожала плечами. «Нам месяцами внушали, насколько ужасны его силы и могущество. Что если все его происки, с которыми мы столкнулись, лишь вершина айсберга?» «Айсберг?» — спросил Олли, оглядываясь на воду. «Где?» «Не сейчас, Олли!» — тихонько одернула его Изи. «У него был доступ к шкатулке твоего отца, Картер. Пока вы были вместе, он в любой момент мог подсунуть туда обрывок письма мистера Вернона, а затем раскидать остальные шкатулки по минеральным скважинам, чтобы мы нашли их именно тогда, когда ему это будет нужно». «Ну почему сейчас?» — спросил Тео. «Потому что он исчерпал остальные варианты», — закончила Ридли. «Он хотел, чтобы мы прошли через все испытания. Босса, Сандру, мистера Вернона, волшебный магазинчик, чтобы мы поняли, кто он и откуда. Он хотел, чтобы мы сами увидели, что мистер Вернон может быть не менее изворотливым, скрытным и способным на интриги, чем сам Каллаган». Лейла нахмурилась. «Мой папа не...» Но Ридли перебила ее. «Неважно, кем твой отец является или не является, Лейла, план Каллагана сработал». Она тяжело сглотнула. «Он сработал на мне. Не знаю насчет вас, но у меня появились сомнения. Глубоко внутри я пытаюсь понять, каковы же истинные намерения мистера Вернона». Волшебный плот начал сползать по берегу в сторону воды, но никто не двинулся, чтобы его остановить. «У тебя есть сомнения», — дрожащим голосом сказала Лейла. «Но у меня их нет и никогда не будет». Тео поднялся на ноги. «Так, ладно. Нам не стоит оставаться здесь, как и выходить на улицу одним. Дом Ридли ближе всего. Может, пойдем туда и обсохнем? Папа и другой мистер Вернон должны узнать, что происходит. Давно надо было им рассказать». Лейла хмуро посмотрела на Ридли. Та попыталась сделать вид, будто этот взгляд стекает с нее, как с гуся вода, но не вышло. Говоря жестокую правду, как это только что делала Ридли, будьте готовы к тому, что реакция окружающих проникнет к вам под одежду, потом под кожу и в конечном итоге проберет до костей. Они оставили волшебный плот на берегу и отправились в сторону деревьев. После всего случившегося продираться через кусты и переплетенные корни было непросто. Но, наконец, они вывалились на окраину квартала, где жила Ридли. Они старались держаться самого центра улицы, чтобы из-за угла к ним не выскочил какой-нибудь приспешник Каллагана или не схватил их из проезжающей мимо машины. Лейла и Тео с двух сторон держали Картера за руки. Следом за ними ехала Ридли, по обе стороны от которой шли Олли и Изи. «Чего я не понимаю, так это того, как мой дядя мог одновременно быть в таком количестве разных мест?» — удивился Картер. «В смысле, да, время от времени он мог не ночевать дома. Но не так уж и часто. Если бы он действительно спланировал все, что, по нашему мнению, он сделал, у него бы просто не было времени на то, чтобы научить меня фокусам. И уж тем более ему бы некогда было притворяться второсортным аферистом. То, что он сделал, кажется невозможным. Если только...» Картер внезапно остановился так, что Ридли чуть не въехала в него. «Как думаете, волшебство на самом деле существует?» — тихо спросил он. «Ох, Картер!» — ответила Лейла. «В этом человеке точно нет ничего волшебного». «Ему кто-то помогал», — сказала Ридли. «Это очевидно». «Ага», — добавил Олли. «Босса, Сандра и его хмурые друзья-клоуны». «Ой-ой!» Изи подняла руку, словно была на уроке. «И Квинни! И помощник моей мамы, и моя учительница пения! Они прибежали к пещере, они тоже пытались помочь Каллагану поймать нас!» Ридли вспомнила о своей учительнице, гадая, как та вписывается в этот клубок с гипнотизером и жертвами его шантажа. «Когда доберемся до дома Ридли, позвоним папе», — снова сказала Лейла. «Может, стоит подождать еще чуть-чуть?» — предложила Ридли, все еще чувствуя то сомнение, о котором недавно говорила. «Серьезно?» Лейла была готова вот-вот взорваться. Картер молча шел вперед. К удивлению Ридли, за нее вступился Тео. «Сейчас самое важное — найти место, где можно укрыться. Остальное решим, когда окажемся в безопасности». «В безопасности». Эти слова будто бы повисли в воздухе, сияя и переливаясь, как разноцветные осколки стекла. Ридли ничего не сказала, когда друзья предложили отправиться к ней домой, но, учитывая, что миссис Ларсон нужно было работать, вряд ли она вообще позволит всем зайти к ним в дом. Когда они завернули за угол, и впереди показался дом Ридли, она заметила, что на подъездной дорожке нет светло-зеленого плимута. «Конечно!» — вспомнила Ридли. «Мама сказала, что сегодня вечером у нее назначена встреча». Она с облегчением открыла дверь перед друзьями и подождала, пока все войдут. Но не успела она сама въехать в дом, как услышала голос. «Ридли, подожди!» По ступенькам застучали быстрые шаги. Ридли развернулась с таким видом, будто была готова окатить водой или даже ударить током позвавшего ее человека. Мисс Паркли заметила, как Ридли стиснула кулаки и подняла руки. Мир закружился. Сегодня суббота, у них нет занятий. Что же на самом деле здесь делает ее учительница? «Я слышала, что случилось», — сказала женщина, оглядываясь через плечо. «Скорее, идем внутрь». «О чем вы?» Ридли схватилась за колеса коляски. «Что случилось?» «Ридли, у нас нет на это времени. Они идут за нами. Давай внутрь. Сейчас же!»